Лицо девушки от услышанного медленно вытянулось. Рот приоткрылся, глаза стали круглыми. Представить себе рыжего разгильдяя в императорах? Слишком это. Разве так бывает? Это у Лека шутки такие? Дурного тона шутки, между прочим. Элия недоверчиво уставилась на горца, но он выглядел серьезным и даже грустным. Но если так, то как ребята справятся? Их же всего четверо, а эльдаров для огромной страны нужно не меньше 60, и это минимум. Значит, и им, еще ученицам, придется взваливать на себя неподъемную ношу рыцарей престола, а тренироваться в свободное время. Только вот убедить ребят в этом будет, ой, как непросто. Ничего, убедят. У женщин найдется достаточно уловок, против которых мужчина совершенно бессилен. Оставшись в женском обществе, Шен немного успокоилась. Страх перед мужчинами никуда не делся. Ей страшно нравилось новое имя. Девушка то и дело шепотом произносила его, перекатывая на языке и наслаждаясь его звучанием. Она сама выбрала себе имя. Рассказать бы кому-нибудь из старых подруг, так не поверят. Элия отвела ее в небольшую гостиную, принесла из кухни два кувшина горячего ларта. Кто-то еще расставил на столе чашки и всякие сладости, большинство из которых бывшая рабыня и не видела никогда. «А теперь давайте толком знакомиться», — сказала остроухая красавица. «Меня, если кто не знает, зовут Оливи Элле Валерия. Я, по вашей терминологии, эльфийская принцесса, дочь хранящего свет владыки Эльварана. Принадлежу ярости, ученица Храта, сломанного клыка, орка, цвет алый, по пророчеству принцесса. Я Раха, двойной коготь, Урухай», — последовала ее примеру краснолицая. «Ученица Тинувеля Эль-Валерия, младшего брата Оливии Эльфа. Принадлежу жизни, цвет зеленый, по пророчеству вторая». После нее по очереди представились остальные девушки. Шен поначалу ничего не понимала. Но вскоре Элли рассказала ей о пророчестве пятерых. Затем поведала историю наивного манхенского горца, высадившегося в городе Тарсидаре и никак не ждавшего, что именно он станет исполнителем древнего, почти забытого пророчества. И обо всем случившемся далее. Шен слушала ее с широко открытыми глазами, постепенно начиная понимать, что она и в самом деле не просто рабыня, а нечто куда большее. «Потом хочу представить тебя, тебе же самой», — закончила рассказ улыбающаяся Элия. «Ты Шен из Авендара, принадлежишь тьме, цвет черный, ученица Лека Арсантена, с которого и началась вся эта история. Не рабыня, а ученица. По пророчеству неизвестная». «Неизвестная», — повторила Шен, пробуя прозвище на вкус. «Понравилось». «И ты нам всем подружка и сестренка». «Спасибо», — прошептала девушка, едва сдерживая слезы и, наконец-то, поверив в невозможное, в то, что свободно. «Только сразу скажу, на наставника рта не раздевай!» — хитро прищурилась черноволосая красавица. «Он мой и только мой!» «Мне, кроме Эхе, никто не нужен!» — несмело улыбнулась Шен. «Любишь?» «Да, только где он сейчас?» «А вот император наш проснется, попросим, чтобы узнал». «Какой еще император?» — вздернула брови Ле. он же погиб. — Да твой наставник, — рассмеялась Элия, — он и есть новый император. — Я знала, что так и будет. Встала жрица, в ее глазах зажегся огонек безумия. Он — владыка, дарящий свет, стоящий у трона богов. «Выходит, мы с тобой, ученицы самого императора?» — задумчиво протянула Кара, постукивая по столу пальцами своей искалеченной руки. «Интересно». Шен смотрела на страшную трехпалую руку и ежилась. Элия кратко рассказал ей историю каждой из присутствующих. И эта девушка 5 лет выносила самые нечеловеческие пытки молча, не сдалась на милость палачей. Как же такое возможно? Бывшая рабыня понимала, что сама не вынесла бы и суток. Ей страшно хотелось уважительно поклониться Беспалой, но Шен сдержала свой порыв, боясь оскорбить ту. «Но это не все, девочки!» Голос Элли опустился до шепота и сделался заговорщицким. «А что еще?» — удивилась Раха. «Мальчишки собираются эльдарами становиться». «Брешешь!» — едва не выронила чашку с лартом Тайка. «Охренели в край!» «Им не справиться вчетвером. Ну, пусть пятером», — продолжила леди, не обращая внимания на слова охотницы. «И что ты предлагаешь?» — скептически приподняла ухо Оливии. «Я? А все просто. Предлагаю нам тоже в эльдары». За столом воцарилось потрясенное молчание. «Ты здорова?» — осторожно поинтересовалась Кара. «Может, тебе пойти отдохнуть?» «Здорово!» — возмутилась Элия. «А почему нет?» «Никто и никогда не слышал, чтобы женщины становились эльдарами», — отрезала Беспалая. «Чушь несешь!» «Но императрицами женщины бывали?» — возразила леди. «Целых 5 раз. Так почему бы и нам не стать эльдарами? Лиха беда начала. Будем первыми ласточками». «Совсем сдурела», — растерянно буркнула Тайка и покрутила пальцем у виска. «Да вы сами подумайте, девочки!» — продолжила уговор Элия. «Ребятам насколько тяжело придется, подумали. Их же всего 4, да 1 старый. В империи раньше никогда меньше 60 эльдаров не бывало. Как они потянут? А если и мы рыцарями престола станем, то это уже 12. Все легче будет». «В чем-то ты, конечно, права», — согласилась Раха, почесывая щеку. «Только кто же нам позволит? Кто же нас возьмет?» «А тут Каре сле карты в руки», — хитро прищурилась леди. «Неужто 2 красивые девушки... одного не слишком избалованного женским вниманием парня не уговорят?» Жрица с Беспалой заговорщицки переглянулись и прыснули. Потом согласно кивнули, давая понять, что уговорят. Они за последнее время стали близкими подругами и давно подумывали о том, чтобы забраться к наставнику в постель. Друг к другу ревности они почему-то не испытывали ни малейшей. Да и к сестрам по пророчеству тоже. Зато ни одну постороннюю особь женского пола не подпустили бы к Сандии на пушечный выстрел, считая того своей собственностью. И если кто попробует подойти, глаза выцарапают совместными усилиями. Мнение самого Рыжего подругами во внимание не принималось. Никуда он не денется. «Значит, все согласны?» — поинтересовалась торжествующая Элия. Остальные девушки подтверждающе кивнули. Даже Шен, хоть и не особо понимала, на что это она соглашается. но испытывала какой-то совсем несвойственный ей азарт. Жизнь раскрывалась перед бывшей рабыней такими сторонами, которые она еще вчера и представить себе не могла. В принципе, не могла. А раз так, пусть что будет».